«Наследником должен быть Норт», — вмешалась Елена. «Я уверена, что часы лишь подтвердят это». «А если нет?» — произнес Норт дрожащим голосом. «Кажется, он сильно нервничал». Все взгляды обратились к отцу. Дети ожидали дальнейших его слов. Воспользовавшись паузой, Василиса, которой надоело стоять, незаметно присела на диванный валик. Нортон-старший улыбнулся. «Не бойся, Норт. Я уверен, что ты покажешь блестящий результат. Вы уже знаете, что в нашем роду из поколения в поколение передается некая сила», — продолжил отец. «Особая, удивительная. Обладать ею — редкое счастье, удел избранных. Бывает, что эта сила проявляет себя раньше, до испытания. Поэтому, согласно традиции, я должен спросить, не было ли у вас необычайных проявлений? При вспышке радости или гнева, неяркое свечение, россыпь искр, а может, нечто похожее на огненные цифры?» Он медленно обвел детей взглядом. Этот вопрос застал Василису врасплох, потому что она плохо слушала, все еще переживая недавний разговор с отцом. «У меня такое было», — внезапно сказал Норт. «Сегодня, после того... в общем, я немного разозлился. Мои ладони вдруг стали очень горячими и как полыхнули фиолетовым огнем. Честно говоря, я даже немного испугался». Нортон-старший обменялся с Еленой быстрым, довольным взглядом. Лицо женщины осветилось радостной улыбкой. Марк присвистнул, за что получил от госпожи Мартиновой строгий взгляд. Человек в кресле одобрительно крякнул. «Странно. Уж не после драки ли Норта озарила? И что значит, интересно, этот фиолетовый огонь?» Само собой, Василиса не задала вопрос вслух, хотя ей тоже захотелось рассказать о своих мерцающих ладонях и цифрах, окрещенных Эриком часовым флером, чтобы стереть с лица Норта самодовольную улыбку. «Больше никто не испытал подобного радостного знамения». Нортон-старший обвел детей взглядом и остановился на Василисе. «В моей жизни было немного радостных знамений», — дерзко ответила ему Василиса. «Особенно в последние месяцы». «Ничего она не будет рассказывать». Елена скривилась и вопросительно глянула на старшего Огнева. Мол, немного ли позволяет себе дочурка? «Ну что ж», потеряв к Василисе интерес, отец обошел кресло Елены и приблизился к столику. «Тогда начнем испытание». Только теперь Василиса заметила, что на маленьком столике возле камина стоит объемистый черный сундучок на четырех изогнутых ножках с красивой резной крышкой. Отец нажал на крышку, и та открылась с легким щелчком. В середине, на мягком ярко-синем бархате, лежала большая пузатая бутылка из темного стекла и несколько серебряных кубков. «Мы что, будем пить вино?» — изумленно подумала Василиса. Остальные дети обменялись недоуменными взглядами. Отец вынимал кубки один за другим и раздавал ребятам. Свой кубок Василиса получила в последнюю очередь. Тот оказался тяжелым и теплым, словно нагрелся на солнце. По краю ободка шел причудливый узор из самоцветных камней. Василиса первый раз держала в руках такую красивую, драгоценную вещь.